Глава вторая. Подъезд кавалеров. Утром меня разбудил заливистый крик петуха, а затем отчаянный, надрывный визг поросенка. Видимо, несли в мешке. «Не хочу, не хочу, пустите, пустите!» Как в деревне. Каждое воскресное утро дарит мне эту радость. И это одна из причин, почему я люблю свой дом. Приятно говорить «мой дом», «мой подъезд», «мой двор». Особенно вспоминая войну и послевоенное время. Намаялись мы с отцом по чужим углам. Потом жили в одной комнате коммунальные квартиры с коридорной системой, потом в однокомнатной, и вот двухкомнатная. И здесь отца потянуло доживать в свой городок к своей сестре, а моей тетке. Не могу больше, как вроде бы сделал все свои дела, а тут еще каждое воскресенье петухи, коровы, кони, ну, зовет что-то, тянет на родину, и все. Может, если бы не этот район проклятый, а то гляжу, поросеночек пестренький, куры. Казалось бы, я горожанин, даже пахать не умею, а тут вот хочется хотя бы лопату в руках подержать. Сирень зазеленела, земля пахнет, жирная такая, на крыжовнике зеленое облако. Поеду к Марине, там сад, будем вдвоем ковыряться. Только ты теперь смотри, женись, пожалуйста. Он был прав. Даже я не могу усидеть на месте по воскресеньям, когда напротив моего дома открывается рынок, где продают всякую живность — коней, коров, золотых рыбок, свиней, овец, голубей, кроликов, лесное зверье, птиц, собак. До того, как огородили квартал, дядьки с вазами стояли себе на тротуарах, а здоровенные хавроньи, отвалив соски, лежали милые на газоне. Однажды мой друг Олесь Гудас, а он живет на первом этаже, сидел за письменным столом, и прямо под окном его кабинета остановилась телега. Дядьки что-то продали и решили замочить куплю-продажу. Из горлышка увидели его и начали крутить пальцами у лба. И в самом деле, отпетый дурак, люди веселиться собираются, воскресенье, а он работает. Олесь покрутил пальцем в ответ, принес и подал им в окно стакан. Тогда они первому налили ему, жена потом чуть с ума не сошла, откуда выпивший. В домашних туфлях, не выходил никуда, в хате ни капли спиртного, а он только смотрит на нее и не очень умно улыбается. Хороший уголок. Жаль, если рынок куда-нибудь перенесут. И главное, в двух шагах от деревни, от этого уголка, занесенного из иной жизни на мостовую, идет улочка, дальше бульвар и шумный большой город. И дома, и замужем. С того времени, как я не хожу на работу и путаю дни, крик петуха воскресенья сквозь доброе угасание сна для меня вроде дополнительного календаря. Осенью я защищаю докторскую. 2 месяца законного отпуска, да 3 неиспользованных за прошлые годы. Я много работал, очень-очень много работал, чтобы вот так один раз в волю побездельничать и заниматься чем хочется. Книга вышла. Почти до сентября я свободен. Бог мой, никаких библиотек, никаких архивов, если только сам этого не захочу. Я считаю, что короткий отпуск — чепуха. Не успеешь приехать, размотать удочки, подышать — на тебе, собирайся обратно. Не стоит и мараться. И вот теперь я отдохну, впервые, может быть, за 12 лет. Хорошо сбросить ноги с тахты, распахнуть в холод окно, промерзнуть, сделав 2-3 небрежных упражнения, помахать руками и ногами, заменять настоящую работу, от которой звенят мускулы гимнастикой, чушь несусветная и бред сивой кобылы. Хорошо, когда струи воды секут по плечам и спине. Хорошо, когда кожа краснеет от сурового рушника. Хорошо, когда трескается о край сковородки яйцо и скворчит ветчина и чернеет кофе в белой-белой чашке. Хорошо распахнуть двери на площадку своего третьего подъезда, подъезда старых кавалеров. А, все равно, уж если надоедать, так надоедать. Если описывать людей, то описывать. Потому что каждый из нашего подъезда играл ту или иную роль в этой истории. В моем доме 5 этажей и 4 подъезда. Мой подъезд третий. Зовут его подъездом старых кавалеров. И недаром. По необъяснимой иронии судьбы, все наши мужики, о незамужних девушках не говорю, или не женаты, или вдовцы, или... Но это грустная история. О ней не надо в такое утро, когда снег растаял, когда воздух бодр, а небо по-весеннему несмелое и пронзительно голубое. На каждом этаже у нас по 2 квартиры. Начну, конечно же, с моего этажа. Он самый важный не только в этой повести, но и вообще. Земной шар вертится по законам эгоцентризма. Дверь в дверь со мной живет Адам Петрович Хилинский, который иногда приглашает меня сыграть в шахматы и тяпнуть рюмку коньяка. Кличка его — полковник в штатском. Моя почему-то — Тоха, так зовут нас все фраеры двора. Кто он? Не знаю. И знаю, кто он лучше других. Дело в том, что Хилинский... Прослышав о моих исторических детективах, а, возможно, и прочитав их, стал рассказывать мне разные интересные случаи из жизни с целью, что вот бы написать о том-то и о том, да сделать то и это. По его мнению, у нас на подобные темы пишут мало и неинтересно. Но я на такие дела не мастак, потому отмалчивался. Я смотрю на него не так, как соседи. Мне он кажется этаким Абелем в отставке. Может, так оно и есть на самом деле, кто знает. Я его не спрашиваю. Он и не скажет. Знаю только, что прежнюю квартиру на эту обменял, хотя это и гораздо хуже. Мне что, я один, и это, пожалуй, велика, кабы не книги да фотографии, говорит он. Это единственный мой друг во всем подъезде. Собственно говоря, не друг, а приятель по шахматам, по одинокой мужской выпивке. Но не частой, потому что метода жизни у него странная. Бывает, что днем спит, а ночами черт знает, где пропадает. Иногда месяц-другой нет дома, наведается на часок, и снова нет. Я не расспрашиваю о его работе, если сам не вспомню чего-нибудь. Во-первых, не знаю, о чем можно спросить. Во-вторых, не знаю, на что может ответить. И поэтому не хочу ставить человека в неудобное положение. В-третьих, вообще не люблю никаких учреждений, даже больниц. Кошмар! Лица больных, плевательницы, запах, еще с довоенного детства, с кроваво-красного плаката в зубной поликлинике. Только в домашних условиях я могу свести с кем-то знакомство. На службе человек не сам по себе, не та личность, которая меня только и интересует. Даже со своим шефом я разговорился лишь тогда, когда он пригласил меня в гости. Так и тут. Наверное, я псих, но что поделаешь? Ум у него живой. Сам мог бы писать, а не подбивать других. Высокий, седой, весь какой-то поразительно неславянский. Таких только в заграничных фильмах увидишь. Англичанин, норвежец, но похож на сильно вытянутый треугольник. Плечи широкие, а бедер почти нет. Ноги при ходьбе, чтобы не нарушить этот треугольник, ставит близко одну до другой. Одет всегда безукоризненно, да еще с длинной трубкой в зубах, прямо мистер Смит на Бобкин-стрит. И только на охоте, на рыбалке ездили несколько раз, или у себя дома, где нет посторонних. Все это подменяется типично славянской, более того, белорусской разболтанностью. Может спать где попало и как попало. Коцовейкой у костров 500 раз лисицу поймал. На ногах стоптанные сапоги, заплата на заплате, и все равно, даже в лохмотьях, щеголь, ничего не скажешь. И азартный, зараза, черт бы его побрал. Однажды, когда бестолковая собака искала не там, где надо, сам прямо во всей амуниции из лодки в воду сиганул, за уткой. Знакомство наше началось с болтовни во дворе. Говорили что-то об увлечениях людей, но я и решил спросить, какое у него хобби. «Бабочки», — ответил он не только серьезно, но и мрачно. «Мотыльки? Я с вами по-белорусски говорю. Женщины». «Ничего себе манера! Шутить!» Дон Жуан нашелся. На самом деле его хобби — гравюры и книги. Часть их исчезла, когда хозяйство вела в одиночку его сестра. Но даже то, что осталось, удивляет. Богатейшее собрание книг, история права, философия, особенно биология. Хребта этого подбора я, откровенно говоря, так и не смог нащупать. Со временем эта библиотека опять пополнилась, да еще появились на стенках разные египетские, индонезийские и африканские вещи. Сестра и теперь раз в две недели приходит к нему, помогает вести хозяйство. Иногда она приводит с собой свою домашнюю работницу. Остальное Хилинское делает сам. Он это умеет лучше меня. Устроиться везде с максимальным комфортом — его правило. О себе говорить он не любит. Лишь однажды всплыло кое-что. Смотрели мы «Иваново детство». Гениальный фильм. Дело, по всему видать, происходит в Беларуси. И мальчик из Беларуси. Вот там этот мальчик и задает вопрос что-то вроде «А что такое тростенец, ты знаешь?» Тут я и увидел, как его передернуло. Ну, о нем пока что хватит. Тростенец — лагерь смерти под Минском, созданный фашистами во время Великой Отечественной войны. Здесь сожжено более 200 тысяч человек. Пойдем наверх. На пятом этаже — три мастерские художников. Кто они дома, не мне судить. Но, по моему мнению, в своих мастерских все художники — холостяки, за исключением, возможно, совершенно честных до дураков, что может быть одно и то же.